Глава 28. Пара было столько, что я в нем потерялась. «Сюда, пожалуйста». Ориентируясь по голосу, я повернулась и с вытянутыми руками побрела сквозь горячую водную взвесь. От жара блузка мгновенно прилипла к телу. Да уж, про баню это была не шутка. Идя за тучкой, я все пыталась разгадать смысл услышанного. Наверняка какой-то шифр или шутка. Серьезно, какая еще баня посреди дня? Я вообще-то еще на дежурстве. Но версия с шифром отпала сама собой, когда тучка притормозила возле порога, где вместо привычной двери проем закрывала плотная занавеска, а за ней все терялось в тумане. Пахло хозяйственным мылом, цветочной отдушкой и, как ни странно, уксусом. Я зажала нос. «Ну и вонище! Что мы тут делаем?» «Для вас важное задание», — отчеканила тучка голосом секретарши ректора. «Оказать помощь в одном деликатном деле». «Насколько деликатном?» «Я, смею заметить, симпатичная одинокая девушка в самом соку, которую привели в баню, ничего не объясняя, для некоего деликатного дела. А это часом нельзя расценивать как совращение?» «Маргарита Константиновна». Со вздохом начала говорить тучка, но ее прервал страшный гулкий звук, от которого завибрировало все от пола до моего желудка. Я бы даже сказала, у меня все кишки задрожали. Потом что-то упало с грохотом рухнувшего с пятого этажа холодильника. «Знаете, — хрипло сказала я, — у меня так-то дел полно, да и метеобашня без присмотра. Пойду я, наверное». Занавеска, скрывающая от меня заветную свободу, была так обманчиво близко, но я шага сделать не успела, как была схвачена за запястье мокрыми скользкими пальцами. «Только попробуй свалить Кудряшова!» — прошипел голос из тумана. «И я тебя подушкой во сне придушу!» «Мия?» Арахна не ответила и с недюжиной силой в тонких ручках поволокла меня за собой в самую гущу, так сказать, событий. Подлая тучка уже давно испарилась, так и не пояснив, что за дело такое деликатное поручили именно мне. Хотя, видимо, не только мне. Мия затащила меня за ширму, где за пеленой пара я увидела темную гору. «Это что еще за чертовщина?» — вырвалась у меня. «Скажи спасибо, что эта чертовщина крепко спит», — огрызнулась Мия и сунула мне в руки круглую проволочную щетку размером чуть больше моей ладони. Такими только ржавчину с металла соскребать. Я еще не до конца поняла, что происходит, как Мия вручила мне вторую, точно такую же щетку и резиновые тапочки. «Раствор вон в том ведре. Отлей себе, чтобы не мешаться, и обойди с другой стороны. Не хочу с тобой пересекаться». «Раствор? Ведро?» Я помотала головой. «Хоть ты не будь стервой и расскажи, что мы собираемся делать». Мия усмехнулась, но до объяснений снизошла. «Мы, Кудряшова, с тобой. Будем чистить ректора». Щетки выпали у меня из рук, и звук падения погасила высокая влажность. «Щетками по металлу? А это не слишком больно?» «Не ожидала, что ты так трепетно беспокоишься о ректоре. Разве он вашу компашку не наказывал постоянно? Знаешь, о ваших подвигах среди старших курсов уже анекдоты ходят, мне брат рассказывал». «Легенды», — поправила я машинально. «Может, легенды ходят?» «Нет». А вот сейчас обидно было. Я покосилась на гору и спросила. «А зачем его мыть? Мне он вчера не показался грязным». «Во время спячки драконье тело выделяет вещество, которое отвечает за маскировку». «И подо что он маскируется?» — спросила я и сама же ответила. «Под скалу, что ли?» Мия пожала плечами. Ее такие детали не интересовали. Темная громадина вдруг пошевелилась, и я снова услышала тот жуткий грохот, треск, и по полу прошла вибрация. Тут до меня дошло. «Как он сюда поместился? Это же невозможно». Мия отвернулась, деловито перелила жидкость из одного ведра в другое, поменьше, и протянула мне. «Про пятое измерение слышала?» «Да ладно», — присвистнула я. Потом посмотрела на дракона и сама себе тихо ответила. «Хотя, о чем это я?» Мия взяла ведерко и ушла, поставив точку в разговоре. Я с подозрением принюхалась к жидкости для чистки и поморщилась. «Хозяйственное мыло?» с запахом дохлых собак и забористый уксус. А респиратор нам заодно не полагался. В отличие от меня, змейки на голове были всем довольны, активно извивались и удовлетворительно посвистывали. Скоро и я заметила, что духота не такая уж непереносимая. Похоже, горгоны любят тепло. Кстати, можно уточнить это во время работы над докладом для Амилоты. Что я вообще знаю о горгонах, кроме того, что была одна по имени Медуза, и она плохо кончила? Ицли активно записывал нас с ним в одно племя, но горгоны, кажется, все же больше люди, чем змеи. И человеческая часть меня активно потела, орудуя надетыми на ладони круглыми щетками. Сначала было страшно. Я легонько поглаживала шершавую чешую, представляя, что скажу Милхаусу, если он вдруг откроет глаза и увидит меня. Вряд ли он обрадуется. Я бы точно не обрадовалась. «В сауну сегодня приходи, приходи», — фальшиво напевала я себе под нос строчку прилипчивой попсовой песенки. «Спящего дракона, уф, ты во мне разбуди». Примечание авторов. Цитата из песни группы «Поющие трусы», если кто не узнал. Так, незамысловато подпевая самой себе, я разошлась не на шутку. Минут через 20 вместе с болью в плечах пришел здоровый пофигизм. Ну, проснется и проснется. Я же не сама вызвалась его намыливать. Свалю все на секретаршу или на Мию. Они обе обманом принудили меня, а я, слабая девушка, не смогла убежать. Шорох металла по чешуе успокаивал. А когда я поняла, что чищу не голову дракона, а совсем наоборот, то совсем расслабилась. Иногда ректор всхрапывал, и тогда вода в бассейне, в котором он покоился, выходила из берегов. Пару раз меня смыло, и мы с Мией оказывались у дальней стены, матерились и возвращались обратно к работе. Одним словом, ничего интересного. Движение хвоста я заметила слишком поздно, когда от удара в живот летело все к той же стене. «Слабачка!» — рассмеялась Мия. «Больно!» — пожаловалась я. «Тебе хотя бы морду драить не пришлось. Дыханием дракона, между прочим, можно расплавить доспех средневекового рыцаря. Хорошо, что я не рыцарь». «Ну да, ты бы сразу стала кучкой пепла». Будто в подтверждение слов ректор пошевелился и нас окатило горячей водой. «Когда это уже закончится?» — застонала я и поползла по полу в поисках потерянных в полете щеток. «Обязательно стребую с Милхауса сокращение наказания на башне или лучше полной отмены. Я тут жизнью рискую. Про синяки и шишки просто молчу. А могли бы для такого травмоопасного дела парней привести? Или наш господин ректор предпочитает в бане исключительно женскую компанию?» Размышляя, я продолжала водить по одному и тому же месту круговыми движениями щетки, пока не перестала чувствовать сопротивление. Даже сквозь пар мелькнула золотая искорка под неровным слоем ржавого налета. Обрадовавшись успеху, я усилила нажим и скорость. Чем скорее ототру этого сонного ящера, тем скорее выберусь на свежий воздух. Во мне с каждым часом становилось все больше уксуса. Не хотелось бы скиснуть окончательно. Я расширила золотистую зону на шкуре ректора, и тут одна чешуйка покосилась, и под ней показалась голая кожа. Упс. Я огляделась, убедилась, что никто ничего не заметил, и поправила чешуйку. «Да держись ты, блин!» Но чешуйка держаться не хотела. Более того, чем старательнее я ее вставляла на место, тем сильнее она отслаивалась, пока не осталась у меня в руках. Кажется, я крепко вляпалась. «Прошу прощения!» — извинилась я и с силой припечатала потерю обратно. На секунду подумала, что это сработает, но чешуйка медленно заскользила вниз и свалилась мне под ноги. Дракон недовольно пошевелился. «Кудряшова!» — заорала Мия с другой стороны дракона. «Ты что там делаешь?» Темная проплешина в начисто оттертой позолоте слишком сильно привлекала внимание. «Если срочно что-нибудь не придумаю, Мия точно меня сдаст, даже если сам ректор никаких изменений в себе не заметит». «А ты как думаешь? Чищу?» Насколько все проще, когда рядом Марис и Рэнди. В их компании у меня сразу бы наступило просветление. И даже если бы идея оказалась бредовой, а последствия катастрофическими, мы бы как-нибудь вывернулись. Но сейчас я была одна. Я сползла на пол и нащупала потерянную чешуйку. Размером она была примерно с общую тетрадь. Тонкая, чуть выпуклая в центре, так что неудивительно, что я не смогла прилепить ее обратно. «Кудряшова! Хватит лодырничать!» И все-то она видит, даром что глаза всего 2, а не 8. «А ты работай лучше и не подсматривай за другими», — отозвалась я и зло поскребла щеткой по шкуре. Сначала звук был резкий, как от наждачки. Потом рука соскользнула, щетка проехалась по гладкому участку, и дракон отчаянно взревел. Мощное тело содрогнулось, хвост взвился, хлестнул по стене, выбивая каменную крошку. Меня окатило водой и едкой вонючей пеной, а потом снесло с ног воздушной волной. Утробный рев перешел в почти человеческий крик, а потом в писк. Я с закрытыми глазами поползла прочь. Скользкий пол сопротивлялся, колени разъезжались, но инстинкт самосохранения был сильнее. Мы с Мией столкнулись в суматохе. Она была испугана и дезориентирована не меньше моего. «Что случилось?» — спросила она. Я замотала головой так, что саму себя отхлестала змеями по щекам. «Не знаю, честное слово, мне повезло, что Мии было не до анализа моей интонации. Иначе сразу поймала бы на лжи. Мы поползли дальше уже вместе, а вслед нам донесся крик Милхауса, полный обиды и боли. «Узнаю, кто это был! Сожру!» И ведь сожрет. Мы кубарем выкатились из парилки и, врезаясь друг в друга, и стены на ощупь добрались до занавески на выходе. Мне все чудилось испепеляющее дыхание на затылке, но даже так я успела схватить брошенную в предбаннике сумку и лоферы. И уже на свежем воздухе обнаружила, что прижимаю к себе ту самую чешуйку, из-за которой чуть не скончалась от ужаса. Мия запрокинула голову к безоблачному небу. «Это точно ты что-то натворила», — сказала она неожиданно спокойно. Я воровато спрятала чешуйку за спину и невинно улыбнулась, хотя подозреваю, что у меня просто челюсть от напряжения свело. «Можешь не верить, но на этот раз я ни при чем». Занавеска всколыхнулась под порывом горячего воздуха, и мы, не сговариваясь, побежали в разные стороны. Чешуйка, спрятанная в сумке, предательски жгла мне бок, а браслет вибрировал от входящего вызова. «Ну, кому там еще не имется?» — застонала я на бегу, пытаясь прочитать всплывшее над запястьем сообщение от Мариса. «Тобой куратор интересовался». Я остановилась где-то посреди аллеи, огибающей главный корпус. Ветерок был по-летнему теплый, но меня бил озноб. Частично от нервов, частично потому, что была мокрая до последней нитки. «О чем спрашивал?» — отправила я в ответ. «Ни о чем конкретном, но я тебе не сдал. Отсидишься в метеобашне пока». «Башня. Мы с Мией обе покинули пост. И если Амилота догадается искать меня там, то обнаружит пустую комнату дежурных». Не успев толком отдышаться, я побежала дальше. Птичкой вспорхнула по лестнице и на последней ступеньке все таки споткнулась. «И Тишкина хрена мать!» — вырвалось у меня. Тело в попытке устоять изогнулось так, что я почти услышала хруст позвонков. От моих воплей под крышей беспокойно захлопали крыльями вороны. Все, хватит с меня на сегодня фитнеса. Зло бормоча себе под нос все, что думаю о ректоре и его предках, я дохромала до стола и увидела записку. «Советую следить за шкалой осадков. Она еще лет 150 назад барахлила». Прочитала я и рухнула на стул. Амилота побывал здесь, но вместо угроз наказания дал совет. «Куда катится этот мир?»